424. Матерь Агни-йоги. Радуюсь близости новой, ибо новый каждый день. И я, и ты, следующий за владыкой, ибо нов владыка всегда. Отсюда и наша новизна, моя и твоя. Новые мысли, углубленная близость, как первые лучи света озаряют внутренний мир после ночной пролаи и приносят с собою новые вести, новые мысли и чувства. Мне близок владыка, а ты близок мне, и вместе мы в свете владыки. Тебе помогу о матери книгу составить. Она уже есть, но должна пройти и оформить через сознание твое. Потому не горюй. Велико ее содержание и много материала, всего не вместить, ибо стояла на пороге беспредельности и в беспредельность смотрела. Много получишь в стремлении своем о матери записи сделать. И не думай о том, что писать. Сам владыка укажет и мыслями сердце наполнить сверх меры. Мне радостно чуять, как в духе твоем мой облик растет и яснеет. Не мне и не тебе заслуга, но владыке через меня и через тебя о свете лучей его миру поведать. И я, и ты, мы ничто сами по себе, но он, владыка, в нас пребывающий, он творит свет свой в нас. Так и идите именем владыки через жизни на земле по пути в беспредельность, по пути беспредельному.